Внезапное столкновение. Глава первая. «Куда ты едешь?» — спросила Митико Асаэда, не отрывая взгляда от темной улицы, освещаемой лишь узкими лучами фар. «Прямо!» — с вызовом ответил Кёхай Кори. «Ну и ну!» — Митико чуть не рассмеялась. Кругом стояла темная ночь. Ни одной машины ни впереди, ни сзади. На щитке приборы, указывающие скорость движения, запас бензина, давление масла, температуру воды, как в кабине летчика. А может быть, это ощущение возникало от скорости, с которой они ехали, все-таки 120 километров? Не надо так быстро. Испугалась, не испугалась, а просто если кто-нибудь выскочит, ты не успеешь затормозить. А я и не собираюсь тормозить. Ты в своем уме? Что ты сегодня уж очень примерная. Как все глупо. Что именно? За разговором отвлекся и невольно сбавил скорость. Городские улицы совсем не приспособлены для бешеной гонки. Так что же глупо? Еще раз спросил Кёхэй. Да все. И то, что с матерью поссорилась и ушла из дома, и во что еду с тобой. Скажи, пожалуйста, какие речи. Да, такие. И вообще, зачем мы только на свет родились? Этого я тебе сказать не могу. Во всяком случае, я своих родителей об этом не просил. Да и никто не просил. Однако есть же такие люди, которые живут на свете и ни в чем не сомневаются. А ты сомневаешься? Да, вот с недавних пор. В общем, лучше мне не родиться. Что за идиотские разговоры? Кёхэй достал пачку сигарет и сунул одну в рот. Митико взяла со щитка зажигалку и протянула Кёхэю. Мне мать часто говорила, ты родилась по ошибке. Я считал, что день безопасный, а вышел наоборот. Слушать тошно. Кёхэй зажег сигарету, крутя руль свободной рукой. Ну и пусть. Видишь, родилась и то по глупости. Никого этим не обрадовала. Не то, что ты, маменькин сынок. Это я-то. Смех, да и только. Мать, благодаря мне, сделала звездой телеэкрана. А отец ее известностью пользуется. В общем, эксплуатируют они меня. Какая разница? Живется тебе все равно хорошо? Ничего себе хорошо. Да мне с самого рождения не везло. Ох, кто бы говорил. Откуда тебе знать, что это значит, когда человеку по-настоящему плохо? Слишком хорошо тебе живется, вот и строишь из себя несчастненького. Это мне-то хорошо. Чего уж лучше. Подачки получать вроде той 1000 йен. Они думают, что достаточно завалить своего ребенка вещами и деньгами, и родительский долг выполнен. Машину ведь для меня купили, да дом. А что это в сущности такое? Та же бумажка в 1000 йен вместо завтрака. Тебя вот родили по ошибке, а меня и вовсе. Значит, мы с тобой одного поля ягодки? Вот именно. Ну и пусть, как они со мной, так и я с ними. Будут транжирить их дядюшки. Вот какую месть я придумал. Какая же это месть? Самая настоящая, у самой образцовой мамаши в стране, ребеночек от пятой хиппи, комедия. Да ведь только твои приятели знают, что ты хипуешь. Чтоб по-настоящему отомстить, надо совершить что-нибудь потрясающее, чтобы все об этом узнали. А пока ты перед мамой и перед телекамерой строишь из себя поймальчик, ну, чего ж ты замолчал? Да и чтоб ты не выкинул, все равно скажешь, что это милая шалость невинного ребенка. За родительской спиной можно и пошалить, вот ты дом у тебя и машина. Чтоб ты ни сделал, родители все равно тебя прикроют. Ты у них под крылышком, как Сунь-У-Кун под защитой Сак-Ямуни. Обезьяна — персонаж произведения классической китайской литературы «Записки о путешествии на Запад», принадлежащего Перу Учень Энь. «Так что я, обезьяна, по-твоему, особой разницы не вижу? Но и дрянь ты все-таки!» Машина как раз выскочила на прямую дорогу. Кёхэй выплюнул окурок и уставился прямо перед собой, сверкая глазами. Вне себя от злости он изо всех сил нажал на акселератор. Стрелка спидометра дернулась, мотор взревел, Митико и Кёхэй откинула на спинку сиденья. Машина неслась, как стальная гиена, мотор рычал, что-то скрежетало в коробке передач, ветер выл, словно хищник, отведавший крови. «Остановись!» — закричала Митико. Но Кёхэй сделал вид, что не слышал ее. «Нельзя же так!» — снова, как в пустоту, — крикнула она. Скорость так возросла, что трудно было следить за дорогой. Вдруг впереди, в лучах фар, возникла черная фигурка, которая двигалась наперерез машине. Кёхэй отчаянно надавил на тормоза. Машина, сопротивляясь, издала скрежет, шины словно впились в асфальт, во тьме был виден белый дымок. Центр тяжести машины перенесся на передние колеса, затреск занесло влево, секунда, и машину закрутило, остановить ее не было никакой возможности, не слушаясь руля, она словно по льду заскользила, во мрак неся смерть. Казалось, еще немного, и колеса разлетятся в разные стороны. Вновь раздался скрежет, и в нем можно было различить два отчаянных человеческих крика.